закончил физико-математический факультет Петербургского университета. Что ж, логично. Ларионов дал высокую оценку вам и этому приставу Мигуле, Петр Аркадьевич. Пристав и в самом деле оказал огромную помощь. «Ну что ж», — сказал министр, — «по труду и честь. Обстоятельства дела требовали немедленного доклада на высочайшее имя, и я уже теперь могу поздравить вас четверых с Владимирскими звездами. Его Величество изволил собственноручно начертать на докладе: «Молодцы, служаки, звезды Владимира всем четырем». Именно так, с двумя восклицательными знаками». Бестужев почтительно склонил голову, как и следовало при упоминании государя-императора в таком аспекте. Воротник вновь врезался в шею, на сей раз значительно больнее. «Значит, вот так. Ларионов предпочел пустить в ход первый вариант отчета, не компрометирующий Бестужева, а наоборот, чрезвычайно для него лестный. Неким моментальным озарением Бестужев догадывался, что это сделано опять-таки с циничным коварным расчетом. Пожалуй, этот вариант даже более эффективен для целей полковника. Человек обиженный, оболганный, несправедливо обвиненный может таки найти в конце концов того, кто согласится выслушать его историю и поверит ему, а не клеветнику. Всякое в жизни случается. Обиженный, наконец, самим фактом своего существования представляет угрозу, зато вот так... Умно, ничего не скажешь. После хвалебного отзыва о ротмистре Бестужеве, после императорской резолюции, после мнимого ларионовского благородства и навехонькой звезды на груди, означенный ротмистр рискует прослыть умалишенным, если теперь начнет искать на полковника управу, оперируя лишь обрывочными легковесными уликами, которые при ближайшем рассмотрении предстают и не уликами вовсе. Умно, старая школа. «Ротмистр», — произнес Столыпин, брезгливо морщась, — «здесь, разумеется, остаются свои темные пятна и неприглядности. Об этом мерзавце Ракитском постарайтесь побыстрее забыть. Это мнение. Вам понятно?» «Так точно, Петр Аркадьевич», — четко сказал Бестужев, презирая себя, но слишком хорошо зная, что не сможет ничего поделать. «При нынешней ситуации в стране это было бы излишне щедрым подарком господам думским, говорунам и прессе. Я понимаю, Петр Аркадьевич». «Эта девица Серебрякова и в самом деле настолько недосягаема для следствия, как это характеризует полковник полностью, Петр Аркадьевич. Несмотря на юный возраст, законченная кокаинистка на грани помешательства. Господи, даже в Сибири, даже там. У вас что-то есть ко мне, ротмистр? Вы так нетерпеливо пошевелились». «Ваш Петр Аркадьевич, я полагаю, настало время озаботиться тем, чтобы коллежский асессор Струмилин был перезахоронен в освященной земле. Он не самоубийца, он пал, я понял, с небрежной властностью государственного мужа», — прервал Столыпин, сделав пометку в брульоне. «Необходимое представление в Святейший Синод будет внесено. Итак...» Он с мастерски скрытым нетерпением уже смотрел сквозь Бестужева, чему тот никак не мог обижаться. Как-никак на этом человеке держалась вся империя, словно земной шар на плечах атласа, и его время было неимоверно дорого. «Петр Аркадьевич», — торопливо сказал Бестужев, вместо того, чтобы встать и, щелкнув каблуками, откланяться, — «позвольте мне такую дерзость. Рискую обратиться к вам с прошением, как к министру внутренних дел, высшей для меня инстанции. Ну, пожалуй...» Бестужев распахнул софьяновую папку, от волнения выхватил лист вверх ногами, спохватился, привел его в надлежащий вид и протянул через стол, почтительно привстав. Столыпин читал быстро, вскинул мохнатые брови. «Я понимаю, ротмистр, что вы не решились бы на розыгрыш».